Про танцевальную эпидемию. Домовой детектив Финик всегда готов победить любого врага. Но был один враг, который одолевал его самого в перерывах между расследованиями. И имя ему было «Скука». Вот и сейчас Финик лежал дома на диване, сраженный недугом. Детектив листал видео на планшете в надежде найти что-нибудь интересненькое. Всем привет! Сегодня мы посмотрим, кто надует больше воздушных шариков с полным ртом молока! Пытались привлечь его внимание в одном ролике. Скучно, пожаловался Финик. Не смешно, уныло, дальше. Он провел пальцем по экрану. На следующем видео подросток попытался сыграть что-то на гитаре, но ремень оборвался, музыкальный инструмент упал на пол и с треском сломался. Домовой задумался. У паренька на видео был достаточно глупый вид. Вроде смешно. На лице Финика появилась слабая ухмылка. Но не совсем. Ухмылка исчезла. Дальше. Следующими на экране появилась стая голубей. Они забавно двигали головами под музыку. Тут уж Финик не удержался. Голуби танцуют! Ха-ха-ха, да, это точно смешно! Ха-ха-ха! Входная дверь распахнулась, и в дом ворвалась Кристина. С ней было что-то не так. Девочка крутилась, размахивала руками, словно в такт заводной музыке. Может, она просто в наушниках, а Финик их не заметил? Иначе зачем еще Кристине так чудно дергаться? «Привет, Финик!» — поздоровалась девочка, увидев домового. «Кристина?» Финик с готовностью вскочил с дивана. «Да, устроим вечеринку!» Он тоже пустился в пляс. Что-что, а повеселиться домовой всегда не прочь. Вот только Кристина почему-то выглядела совсем невеселой. «Нет, Финик, здесь что-то не так», — сказала она, нахмурясь, но при этом продолжала двигать ногами и руками. «Я очень хочу перестать, но все равно танцую». Тут Финик наконец-то заметил, что никаких наушников у Кристины нет. Как странно. Вдруг послышался шум. Финик обернулся на звук и увидел посыльного старейшины. Тот кривлялся и дико скакал, словно у него был приступ. У Финика от такого выступления даже голова закружилась. «А ну, стой!» – скомандовал детектив. «Никак!» – ответил запыхавшийся посыльный. «По всему Бергу бушует танцевальная эпидемия!» Финик решил проверить, не разыгрывают ли его, и выглянул в окно. И правда, на террасе выделывали смешные кульбиты родители Кристины, а на улице танцевали дворник, почтальон и курьер. Финик снова посмотрел на Кристину и посыльного. Они все так же исступленно танцевали. «Папа! Мама!» – позвала родителей Кристина. «Я не знала, что ты так умеешь!» – послышался голос ее мамы с улицы. Она с радостным удивлением смотрела на мужа. «Раньше не умел», – озадаченно ответил папа. «Старейшина просит узнать, в чем дело», – выкрикнул в очередном пируэте посыльный. Тут дверь в дом снова распахнулась. На пороге стояла кудряшка. «Удивительное дело, она не плясала». «Я с вами, шеф-босс», – объявила помощница великого детектива. «Меня прислали к вам в подкрепление». «Тогда скорее ищи, чем подкрепиться, я уже знаю, кто виноват». С этими словами Финик решительно направился к выходу. Кудряшка поспешила следом. Кристина и посыльный остались танцевать в гостиной. Первым делом сыщики отправились в дом к Оззи, домовому коллекционеру. Финик включил планшет и показал друзьям видео с голубями. Те расхохотались. «Умора!» – смеялся домовой коллекционер. «Вот именно!» – победно заявил Финик. «Дело в том, что голуби устали от насмешек. Но если вокруг все будут танцевать, тогда смешно будет им!» Детектив был очень доволен собой. Он щелкает загадки, как орешки. «Как же он хорош!» «А где в нашем славном городе голубей больше всего?» «В парке!» – тут же ответила кудряшка. «Правильно! Оззи, подготовь прослушку для голубей!» – скомандовал Финик. Оззи очень обрадовался новому заданию. Он был спецом по человеческим вещам, и в его подвале имелось все, что только можно. Домовой порылся на бесконечных полках и вскоре достал радионяню. «Ими обычно за детьми следят», — объяснил он. «Но для голубей тоже отлично подойдет». «Мы услышим каждый их злой курлык», — кивнул Финик. «Так и выйдем на пернатого главаря». Кудряшка взяла радионяню. Оззи достал кое-что еще. Целый мешок зерна. «Финик, возьми!» – сказал он. «Тоже пригодится!» «Спасибо, Оззи!» – обрадовался Финик и тут же сунул в мешок лапу. Он с упоением набросился на новое лакомство. «Финик, это для голубей приманка!» – остановил друга Оззи. «Да-да, я в курсе», — ответил великий детектив, смущенно выплевывая зерно. Финик и Кудряшка попрощались с Оззи и направились прямиком в парк к месту концентрации злодейских птиц. Местом наблюдения они выбрали детскую площадку, на которой уже качались на качелях знакомые Финика, соседские домовые. Со стороны пустые скрипящие качели выглядели жутковато, но домовых это не очень волновало. На площадке детективы рассыпали приманку и установили радионяню. А сами спрятались в кустах. Вскоре туда налетела стая голубей. Финик и Кудряшка в кустах отлично слышали и птиц, и домовых. «Как дела?» – спросил один. «Да все хорошо, а у тебя дома как?» – ответил второй. «Нормально». «Класс!» – кивнул великий детектив. План работал, но тут ему в голову пришла важная мысль. «Погоди, а как мы переведем все их корлыканье?» Сыщик озадаченно почесал затылок. А домовые на качелях между тем продолжали беседу. «В пятницу мой человек устраивает караоке. Приходи, оторвемся», — предложил первый домовой. «Только бы Финик не пришел. Он ужасно поет», — поморщился второй. «Что?» — воскликнул Финик, забыв об осторожности. «Таких глупостей о себе он слушать не собирался. Сейчас он докажет, что у него просто ангельский голос». Финик огляделся и заметил подошедшего к пустой скамейке подростка с чехлом от гитары. Кажется, это тот самый недотепа-музыкант, чье забавное видео Финик смотрел утром. Паренек открыл чехол, и тут к скамейке подскочил великий сыщик. Домовой выхватил из кейса гитару и устремился к качелям. Музыкант, с изумлением наблюдавший побег своего инструмента, завопил и бросился на утек. Финик взял поудобнее гитару и встал в позу перед домовыми на качелях. Заинтригованная Кудряшка подошла к нему. «Что, значит, ужасно пою?» — крикнул детектив. «Да я пою круче, чем ты чешешься!» Первый домовой, который как раз чесал бок, смущенно замер. Финик ударил по струнам. «Угодили вы в беду! Я на помощь к вам приду! Происходит криминал! Финик быстро всех поймал! Лучший детектив для всех!» Честно говоря, играть на гитаре Финик не умел. Но в ритм попадал отлично. Не зря он столько лет барабанил по полу на чердаке, пугая жильцов. До того, как он исправился и стал великим сыщиком, конечно же. И тут произошло кое-что очень странное. Кудряшка и домовые принялись танцевать. Хотя Финику это вовсе не показалось странным. «Видите?» — довольно воскликнул он. «Я настолько хорошо пою, что невозможно не пуститься в пляс!» Кудряшка присмотрелась к гитаре в лапах Финика. Она, кажется, какая-то подозрительная. Ведь Кудряшка совсем не хотела танцевать, но не могла сопротивляться музыке. И тут ее осенило. «Дело в гитаре, шеф-босс! Эпидемия из-за нее!» Финик мигом прекратил играть и отбросил инструмент куда подальше. «В кусты! Она заразна!» — брезгливо крикнул детектив. А потом повернулся к Кудряшке и заявил: «А я говорил, что за всем стоит гитара!» Тут за его спиной появился незнакомый домовой с густой голубой шерстью. Он аккуратно достал гитару из кустов. «Шеф-босс, гитара!» — взволнованно воскликнула Кудряшка, продолжая танцевать, и показала за спину Финика. «Эй, а ну стой!» — обернувшись, крикнул сыщик. «Верни вещдок!» Незнакомец растерянно огляделся. Заметив грозного Финика, он бросился на утек. Пришлось детективам пуститься в погоню. А заколдованные домовые остались танцевать на площадке, пораженные таинственным недугом. Финик обернулся на бегу и увидел, что Кудряшка спешит за ним, все еще приплясывая. «Кудряшка, танцуй за мной быстрее!» — крикнул домовой. «Он в музыкальный магазин убежал!» Детективы влетели в магазин. За стойкой сидел молодой продавец в наушниках. Незнакомый домовой нервно озирался по сторонам. Видимо, искал, куда бы спрятать вещдок. «Положи гитару и подними лапы вверх, чтобы я их видел!» — приказал Финик. Странный домовой посмотрел на пляшущую Кудряшку и хитро улыбнулся. «А может, лучше потанцуем?» С этими словами он подскочил к синтезатору и заиграл. Финик и Кудряшка с удивлением обнаружили, что при первых звуках музыки принялись отплясывать в стиле диско. Видимо, это был не простой, а звуковой домовой. Затем незнакомец подбежал к диджейскому пульту и покрутил пластинки. Детективы упали на пол и стали танцевать брейк-данс. Продавец за стойкой ничего не замечал, потому что сидел в наушниках и не слышал эту волшебную музыку. Вскоре начали играть уже все инструменты, что были в магазине. Получился целый оркестр. Дирижировал им довольный подозреваемый. Оркестр заиграл балет. Сыщики подчинились мелодии и стали выделывать балетные па. Причем прыгал в основном Финик, а кудряшка его ловила. Музыкальный домовой так радовался устроенному представлению, что даже глаза закрыл от удовольствия. «Обожаю классику!» Продавец до сих пор ничего не замечал, хотя вокруг него творилось жуткое безобразие. Тут Финик в очередном прыжке заметил на стене гитару, ту самую, с которой все началось. Детектив мотнул головой в сторону инструмента, привлекая внимание своей помощницы. «Вон гитара, кудряшка!» Та поняла его с полуслова. «Шеф-босс, давайте вместе!» «Поддержка!» — скомандовал Финик и взлетел в красивом пируэте. Они закружились в танце, и великий сыщик потянулся к гитаре. По пути, правда, он свалил целую кучу инструментов. Раздался грохот, и музыкальный домовой открыл глаза и ужаснулся. Финик, все еще исполняя все возможные па, держал в лапах заветную гитару. «Вот я тебе!» — возмутился подозреваемый. «Подойдешь ближе, ей конец!» — пригрозил Финик. Он уже знал, что преимущество на его стороне. «А я подчиню! Мальчик должен играть!» — заявил его противник. «Другого инструмента у него нет!» Тут Финика озарило. «Тебе это, что ли, не впервой?» Домовой вздохнул. «Вообще, да». Тут Финик вспомнил утреннее видео. Ведь и правда, гитара парнишки недотепа разбилась, когда упала. «Ха! Теперь дело точно раскрыто!» — довольно заявил он. Потом посмотрел на танцующую в изнеможении кудряшку и на собственные пляшущие ноги. «А теперь останови все это!» — строго сказал детектив. «Иначе будет полный минор!» Спустя некоторое время Финик снова оказался в гостиной у Кристины. Девочка все еще плясала, хотя очень-очень устала. Он уже не танцевал и вместе с кудряшкой спокойно устроился на диване. Детектив с упоением рассказывал о расследовании подружки, а его помощница делала зарисовки. «Парень-гитарист, вот причина эпидемии», — вещал Финик. «Все началось, когда он сломал свою любимую гитару. Мальчик очень грустил. Тонфин, домовой из музыкального магазина, решил помочь юному дарованию и починил инструмент». Кудряшка в своем блокноте нарисовала, как Тонфин магическим образом склеил гитару. Финик продолжил. «Вот только наш музыкальный друг случайно наделил гитару своей волшебной силой. Поэтому от музыки, которую мальчик играл на этой гитаре, все начинали танцевать». Финик довольно развалился на диване. Как замечательно, что можно просто спокойно посидеть, а не плясать на каждом шагу. Но история еще не закончилась. «Так как мальчик-гитарист играл в городском парке, танцами заразилось полгорода. Но нам удалось выйти на след Тонфина, когда он пришел в парк, чтобы расколдовать гитару». Кристина, которая внимательно слушала домового, конечно, обрадовалась, что он раскрыл дело. Вот только девочка до сих пор танцевала. Окончательно вымотанная, Кристина взмолилась. «Финик, отличное расследование, только как это остановить? Я больше не могу!» «Без паники!» — спокойно заявил домовой. «Тонфин наиграл нам успокаивающий трек. Вот послушай!» С этими словами он включил на планшете видео. Зазвучала колыбельная, которую играл Тонфин. А на экране появились умиротворяющие картинки. Заход солнца, лес, водная гладь и тому подобное. Кристина уставилась в экран и медленно перестала танцевать. «Ура!» — с облегчением выдохнула она. «Надо запостить в городской социальной сети». Благодаря лечебному видео очень скоро все горожане прекратили свои бешеные пляски. Посыльный старейшина сбегал в парк и показал запись танцующим на детской площадке домовым. А горе-музыкант на той же самой скамейке обнаружил любимую гитару, которая теперь была обезврежена. Ее туда заботливо принес Тонфин. Спустя пару часов Финик и сам отправился в парк. Он хотел убедиться, что в Берге опять спокойно. «И снова детектив Финик раскрыл дело симфонии своего гения!» Довольно огляделся он. «Тишь да благодать!» Курлык, курлык раздалось сзади. Финик обернулся и строго посмотрел на парочку голубей, прогуливающихся по площадке. Они смешно двигали головами и, кажется, всем своим видом призывали потанцевать. «Даже не думайте!» Голуби обиженно улетели. «Так-то лучше!» Улыбнулся домовой. «В этом городе у него все под контролем, как и должно быть».